Событие 18. Костя Малинин начирикался. «Кончится это когда-нибудь или нет?» — простонал Малинин, прибавляя ходу. «Вот эти громче всех чирикали!» — крикнул кто-то сзади. Преследующие нас воробьи стали заходить нам в хвост. «Ребята, да что вы! Мы же только чирикали!» — оправдывался я на лету. «А зачем чем прилетели?» «Не зачем, так просто посмотреть». «Посмотреть? Вот мы сейчас вам покажем! Сейчас мы из вас пустим пух!» Воробьи стали нагонять нас, и, вероятнее всего, они задали бы нам взбучку и пустили бы из нас пух, если бы я не применил на лету один остроумный боевой прием, который у летчиков называется бочкой. Выбрав удобный момент, я подпустил преследователей к себе поближе, потом совершенно неожиданно перевернулся в воздухе на спину и легнул одного из наседающих на меня воробьев ногами. Воробей отлетел в сторону и шмякнулся в забор. «Ага!» — закричал я страшным голосом. «Баранкин в воздухе! Берегись!» Я легнул другого, и другой отлетел. Так я летел и орал, и брыкался до тех пор, пока не разбросал в разные стороны всех преследователей. Противники, не имевшие, конечно, никакого понятия о высшем пилотаже, опешили, совершенно растерялись и стали отставать. Пользуясь замешательством воробьев, мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и в изнеможении свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящем чайнике. «Кончено», — сказал Костя, еле переводя дух. «Ты как хочешь, а я лично начирикался. Все». Малинин стукнул клювом по крыше и стал из последних сил ругать меня за то, что я все ему наврал с три короба про замечательную жизнь воробьев. «А еще целый месяц наблюдал за ними», — сказал Малинин, передразнивая мой голос. «У них жизнь без забот, у них жизнь без хлопот». «А что я виноват?» — сказал я. «Если мне так показалось!» А Костя Малинин сказал. «Я говорил, что нам надо было сразу в бабочек превратиться. Бабочки и гнезд не вьют, и кошки их не едят, и питаются они не овсом, а сладким нектаром. Ох, и вкусная, наверное, штука!» Я промолчал. В жизни бабочек Костя Малинин, конечно, гораздо лучше меня разбирался. У него одно время даже была их целая коллекция, только он ее променял на марки. Вероятно, Костя был прав, и нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек. Заманчиво, конечно, целый день порхать с цветка на цветок, все время есть сладкое. И все же, прежде чем начать превращаться в бабочек, я хотел расспросить Костю поподробнее об их жизни. А то как бы нам не напороться во второй раз. «А помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала, — сказал я, — что бабочки опыляют цветки?» «Ну и пусть опыляют себе, — сказал Костя. А мы с тобой не будем, дураков нет». Несмотря на то, что в Костином ответе была своя железная логика, я все-таки решил ему задать еще один вопрос. «А как у бабочек... В смысле учебы? Спросил я. «Может, они тоже чему-нибудь учатся?» «Ты еще долго мне будешь вопросы задавать? Вон уже кошки появились», — заорал на меня, как очумелый Костя Малинин. Я думал, он меня разыгрывает. Смотрю, из чердачного окна действительно вылезли три кошки, перемазанные углем, и уставились на нас с Костей. Две из них мне были совершенно незнакомы, а третья была наша Муська. Видно, она все-таки окончательно решила меня съесть. Рассуждать больше было некогда. «К перепревращению в бабочек приготовились!» — скомандовал я лихорадочным шепотом. «Приготовились!» — отозвался Малинин. «Начали!» — сказал я. «Как начали?» — сказал Костя Малинин. «А чего говорить? Какие слова?» Действительно, я совсем и забыл, что мое старое воробьиное заклинание совсем не годится для нового превращения в бабочек. «Сейчас, — сказал я, — сейчас переделаю. «Скорее переделывай!» — заорал Костя. «Готово!» — сказал я. «Повторяй за мной!» «Не хочу быть воробьем, хочу быть бабочкой, то есть мотыльком!» «Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я превращаюсь в мотылька!» «Нескладно получается!» — сказал Костя, глядя в ужасе на приближающихся кошек. «Вот очутишься в животе у кошки, — сказал я, — тогда складно получится. Повторяй скорее!» И Костя Малинин, закрыв от страха глаза, стал сыпать скороговоркой слова моего нескладного волшебного заклинания, обгоняя меня на каждом слове. «Я уверен, без забот мотылёк живёт!» «Только бы успеть! — подумал я! — Только бы успеть превратиться до того, как нас цапают кошки!» Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений.